«И куда же вы денетесь?» — спросил Дэйв, а про себя подумал: «А я куда денусь?» МакАлистер пожал плечами: «Не знаю. Может, в Веймут подамся. У меня друзья в Леоминстере». Сказал это так, словно уже сделал ряд звонков или наведался в кое-какие пустующие дома. Въезжая на своем аккорде на стрелку, Дэйв старался припомнить, кто из его знакомых ровесников или моложе еще остался здесь. Притормозив на красный свет, он заметил двух хлыщей в одинаковых ярко-красных водолазках и шортах цвета хаки. Бесполые, хоть и мускулистые, они сидели за столиками возле бывшей пиццерии «Примо», ныне превращенной в кафе «Высший свет», и ели ложечками не то мороженое, не то застывший йогурт. Их загорелые ноги, вытянутые и скрещенные у щиколоток, перегораживали тротуар, а к витрине были прислонены два горных велосипеда, сверкающих в неоновом свете витрины. Дэйв думал, куда он к черту денется, если хищная предприимчивость переселенцев, возобладав, поглотит его. Если так пойдет дело, и пиццерии станут превращаться в кафе, то на деньги, что зарабатывают они с Селестой, они с трудом и двухкомнатную-то осилят где-нибудь на Паркер-Хилл. А оттуда, попав в список постоянных должников, они переберутся уже в настоящую трущобу, где лестничные клетки пахнут мочой и валяются дохлые крысы, и вонь от них смешивается с запахом плесени на стенах, и по подъездам шастают наркоманы и уголовники с ножами, и едва зазеваешься, плохо тебе придется. С тех пор, как местные бандиты гнались за его автомобилем, когда он ехал с Майклом, Дэйв держал под сиденьем пистолет 22-го калибра. Стрелять он из него не стрелял ни разу, даже в тире, но любил ощупывать его и заглядывать в ствол. Он доставил себе удовольствие, представив, как выглядели бы эти двое хлыщей-близнецов на мушке, и улыбнулся. Но зажегся зеленый свет, а он все еще стоял, и сзади нетерпеливо засигналили клаксоны. Хлыщи подняли взгляд, чтобы посмотреть, почему шум, и оглядели его обшарпанную машину. Дэйв газанул с перекрестка, задыхаясь от ненависти под их недоуменными ироническими взглядами. В тот вечер Кейти Маркус и две ее лучшие подружки, Даяна Честра и Ив Пиджен, отправились праздновать расставание Кейти с Плешкой, а может быть и с Баккенхемом. Праздновать так, словно цыганки, осыпав их золотым дождем, напророчили им исполнение всех желаний. Праздновать так, словно все втроем выиграли в лотерею или получили отрицательный результат в тесте на беременность. Они кинули на стол свои сигареты с ментолом и крепко выпили в задней комнате Спайрес Паба, взвизгивая всякий раз, когда какой-нибудь славный паренек подмигивал одной из них. Час назад они до отвала наелись в гриле на Ист Коуст, а затем вернулись в Бакингхэм и перед тем, как завернуть в бар на стоянке, выкурили дозу. Все, и россказни, которые они слышали по нескольку раз и знали, как свои пять пальцев, и то, что Даяну опять прибил ее дружок, сволочь такая, и пятно от губной помады на щеке Ив, и двое толстяков у игорного стола, все веселило их до умопомрачения. Когда в баре стало не протолкнуться, а чтобы взять порцию стойки, надо было прождать минут 20, они переместились на стрелку в Керли-Фолли. Перед этим они выкурили в машине еще одну дозу, и Кейти ощутила на сердце когтистую лапу какого-то дурного предчувствия. «Эта машина нас преследует». Ива взглянула в зеркальце заднего вида. «Ничего подобного. Она едет за нами от самого бара». «Да что ты сдурела, Кейти, малышка? Она и всего-то с полминуты как появилась». «Уф, уф», — передразнила ее Даяна и, хохотнув, передала сигарету Кейти. «Все спокойно», — пробасила Ив. Кейти поняла, куда клонит Ив. «Заткнись ты». «Даже слишком спокойно», — поддержала подругу Даяна и прыснула. «Дуры вы!» Кейти хотела рассердиться, но вместо этого ее вдруг охватил приступ смеха. Она хотела откинуться на спинку сиденья, но завалилась на бок, так что голова ее очутилась между подлокотником и сиденьем. Щеки ее горели, и кожа на щеках странно покалывала, как бывало всегда в те редкие случаи, когда она курила марихуану. Смеяться больше не хотелось и клонила в сон. Уставившись на бледный купол света, она думала о том, что вот оно, счастье, посмеяться хорошенько, по-дурацки посмеяться с лучшими подругами в последний вечер перед свадьбой с любимым человеком. В Лас-Вегасе подумать только. С перепоя. Ну и ладно. Все равно это здорово. Это счастье. 4 бара, 3 порции и пара телефонных номеров, записанных на салфетке, так развеселили Кейти и Даяну, что в МакДжилсе они вспрыгнули на стойку и пустились в пляс под кореглазку, хотя музыкальный автомат и не работал. Ив пела, скользя и качаясь, и Кейти с Даяной скользили и качались, самозабвенно крутя бедрами и головой, пока не рассыпалась прическа. Парни в МакДжилсе были в восторге, но 20 минут спустя у Брауна девушки и в дверь-то с трудом могли войти. Даяна и Кейти с двух сторон подпирали Ив, а та во все горло распевала «Я так хочу» Глории Гейнер, что осложняло ее транспортировку и при этом раскачивалось, как метроном, что осложняло вдвойне. Так что у Брауна их тут же завернули, а это означало, что единственным оставшимся для них местом, где еще могли найти приют 3 обезножившие баккенхемские красотки, была последняя капля, вонючая дыра на задворках плешки, имевшая дурную и скандальную славу окрест, место, где самые дешевые проститутки искали себе клиентов, а припаркованный поблизости автомобиль без сигнализации мог продержаться неугнанным 1-1.5 минуты, не больше. Вот тут-то и возник Роман Феллоу в сопровождении своей последней подружки, похожей на рыбку Гуппи. Роману нравились миниатюрные блондинки с большими глазами. Появлению Романа обрадовались бармены, потому что Роман всегда был щедр на чаевые, бросая их направо и налево, но Кейти вовсе ему не обрадовалась, потому что Роман корешился с Бобби О'Доннеллом. Роман сказал «Кейти?» Кейти улыбнулась в ответ. Она боялась Романа. Его все боялись. Красивый парень и очень неглупый. Он мог быть крайне забавным и приятным, если хотел этого. Но был в нем и порок. Глаза его пугали абсолютным отсутствием всякого чувства. В них зияла холодная пустота. «Я немного перебрала», — призналась она. Слова ее рассмешили Романа. Он коротко хохотнул, обнажив белоснежные зубы, и отхлебнул Танкреда. «Немного перебрала, значит? Что ж, ясно. А вот ответь-ка мне, пожалуйста, Кейти», — сказал он вкрадчивым голосом. «Ты думаешь, Бобби приятно будет услышать, что ты вытворяла в МакДжилсе? Приятно будет, когда ему расскажут об этом?» «Нет». «Потому что и мне это здорово неприятно было, Кейти. Понимаешь, что я говорю?» «Да». Роман приложил руку рупором к уху. «Как ты сказала?» «Да». Держа руку по-прежнему возле уха, Роман наклонился к ней. «Извини». «Так что же?» «Я сейчас домой поеду», — сказала Кейти. Роман улыбнулся. «Серьезно? Я же не хочу на тебя давить». «Нет-нет, с меня хватит». «Конечно». «Слушай, может, разрешишь мне по счету заплатить?» «Нет, спасибо, Роман, мы уже рассчитались». Роман обнял за плечи подружку. «Вызвать тебе такси?» Кейти чуть не ляпнула, что сама за рулем, но вовремя спохватилась. «Нет-нет, в такой поздний час поймать машину не проблема». «Да, конечно». «Тогда ладно, Кейти, до скорого». Ив с Даяной были уже в дверях. Они стали жаться к выходу, едва увидев Романа. Уже на улице Даяна сказала: «Черт! Думаешь, он настучит Бобби?» Кейти, хоть и без большой уверенности, но покачала головой. «Нет, он дурное передавать не станет. Оставит про запас». В темноте она провела рукой по лицу, и алкоголь в ее крови превратился в слякотный осадок, тяжкое одиночество. Одиночество было ей хорошо знакомо. Она чувствовала его с тех самых пор, как умерла ее мать, а мать ее умерла давным-давно. На стоянке Ив вырвала, и она забрызгала заднее колесо синей Тойоты Кейти. Когда Ив пришла в себя, Кейти выудила из сумочки флакончик с полосканием для рта и передала его подруге. Та спросила: «А за руль ты сможешь сесть?» Кейти кивнула. «Да, ехать-то всего ничего. Справлюсь отлично». Даяна невнятно поддакнула, пискнув что-то невразумительное. Они осторожно покатили по плешке. Кейти держала стрелку спидометра на 25 и старательно и сосредоточенно ехала по правой полосе. Сперва по Данбой, миновав 12 кварталов, свернула на Крессент. Здесь было темнее, тише. Выехав к началу плешки, они покатили по Сидней-стрит, направляясь к дому Ив.